Он был наслышан о Сягаюане и давно хотел познакомиться с ним, ведь это действительно был великий человек. Сягаюань пожал руку Лученю, сказав со смехом: «Господин Лучень и впрямь молод и перспективен. Наш лейбл «Катапульта» рад, что ему посчастливилось сотрудничать с тобой. Это честь для нас». Услышав такую высокую оценку о себе, Лучень слегка перепугался. Линч Жицзи также познакомил его с остальными гостями. Все, включая главного редактора журнала «Поп-музыка Чжэнь Чжэнь», уважительно относились к Лученю. Это уважение возникало не только из вежливости, но и из статуса Лученя в кругах поп-музыки. Его не просто считали победителем шоу «Вокальный Китай», он, можно сказать, установил свое влияние. Сейчас звездный статус Лученя складывался из одновременного попадания 11 песен в топ оригинальной музыки. Этот небывалый рекорд заставлял всех присутствующих испытывать благоговение перед Лученем. После всех любезностей Лучень уселся рядом с Сягаюанем. Это место специально было зарезервировано для Лученя. Линч Жицзи лично стоял за оборудованием для воспроизведения записи. Перед прослушиванием он сообщил: «Благодарю всех коллег и друзей из деловых кругов за то, что пришли прослушать главную композицию альбома группы МСН». Слова и музыку к этой песне написал Лучень, а аранжировка была составлена под его контролем совместно с лейблом. «После прослушивания прошу всех внести ценные предложения». В комнате для прослушивания раздались тихие аплодисменты. Линч Жицзи слабо улыбнулся. «Эта песня называется «Еще не пара». Только он закончил говорить, как нажал на кнопку воспроизведения. В комнате мгновенно наступила тишина, а затем зазвучало музыкальное вступление. «Почему с тобой всю ночь могу болтать я? Почему после прощания хочу увидеться я вновь? Среди друзей моих, ты самый необычный. Всегда с тобой мне хорошо. Почему тебе так важно, с кем я гуляю? Почему ты беспокоишься, что кто-то мной интересуется? Ты говоришь, что для тебя я значимее, чем остальные люди, но не говоришь насколько. Больше, чем друзья, но еще не пара. Приелась эта сладость, и неразборчивым веселье стало. Как в будущем изменятся наши отношения? Не терпится узнать ответ». Лучень специально выбрал песню «Еще не пара» в качестве главной композиции альбома группы МСН. Название песни было взято из японского выражения «больше, чем друзья, но еще не пара», которое означало, что оба человека уже преодолели грань дружбы, но не настолько, чтобы стать парой. Это выражение лучше всего подходило для молодых людей, чтобы выразить незрелые чувства между ними. Первая половина этой песни делилась на три части. Каждая участница МСН досталась по одной части. Своими сладкими и чистыми голосами они пели о надежде юной незрелой девушки на любовь и сладости заключения в любовных грезах, а также деликатно передавали фантазии и ожидания девушки в этом неловком возрасте. Песня мгновенно захватила внимание всех присутствующих. Голоса Му Сячу, Су Цзи Цзи и Нин Тянь детально передавали переживания юной девушки, а красивая мелодия, искусная аранжировка и занимательный аккомпанемент создавали чарующую атмосферу. «Еще чуть сблизимся, и за руки возьмемся, еще чуть осмелим, и вместе мы пойдем. Чего ты ждешь? Времени уже немного, коль так продолжится, друзьями мы останемся. Еще чуть-чуть вперед, и я тебе кивну, еще один порыв, и я не улизну, не мешкай ты уже». С тремя словами, ты лишь скажи их, и я сразу же твоей устану. Та часть песни, где участницы группы пели хором, являлась кульминационной. Три девушки идеально взаимодействовали между собой. Юношеские сдержанность, дружба, волнение, а также глупая, чистая любовь, решительное воодушевление и погоня за настоящей любовью позволяли слушателям вернуться в прошлое и невольно вспомнить людей, которых они упустили. Лишь они знали, была ли их юность горькой или сладкой. Нет ничего хуже, когда люди дружат, но боятся признаться в любви. Когда вы больше, чем друзья, но еще не пара, это навсегда запомнится. Несмотря на то, что Лучень уже много раз слышал эту песню, однако, услышав окончательную версию, тоже был тронут женскими голосами. Будучи новичками в шоу-бизнесе, а также участницами женской группы на лейбле «Катапульта», Му Сячу, Су Цзи Цзи и Нин Тянь подверглись колоссальному давлению. Многие пристально наблюдали за ними. Кто-то следил, чтобы у них все получилось, а кто-то следил, чтобы посмеяться над ними. После того, как Лучень притащил ноты песни «Еще не пара», девушки усердно тренировались, стараясь до совершенства отточить свои навыки в этой песне. Как только они замечали какой-то изъян, то сразу его исправляли. В данный момент можно было наблюдать плоды стараний девушек. Несмотря на то, что эти плоды должны были пройти еще проверку на рынке. По крайней мере, сейчас находившиеся в комнате высокопоставленные фигуры лейбла «Катапульта» и приглашенные слушатели окончательно погрузились в песню. По их лицам уже все можно было прочитать. «Решай уже быстрее. Скажи, что любишь ты меня». Когда девушки хором закончили петь и музыкальное сопровождение затихло, неожиданно раздались аплодисменты. Сяга Юань первым встал и изо всех сил захлопал в ладоши. Он был самым старшим среди всех присутствующих и по идее не должен был сильно тронут песней «Еще не пара», потому что прослушивание этого произведения больше подходило для молодежи. Но гендиректор лейбла «Катапульта» сумел расслышать искренность и ценность этой песни. Она была достойна того, чтобы ей восхищаться и аплодировать ей. Лин Чжицзе, Лучень и группа МСН не обманули ожиданий Сяга Юаня. Остальные следом повставали со своих мест, аплодируя сидевшим позади трем девушкам, и начали хвалить их. «Отличная песня, действительно неплохо, и спели хорошо. Это непременно попадет в первую десятку топа оригинальной музыки». Эта песня заставила опытных деятелей из деловых кругов почувствовать, что скоро появится яркий альбом, который будет пользоваться большим спросом, а популярность группы МСН – это лишь вопрос времени. Му Сячу, Су Цзицзе и Нин Тянь явно не были морально готовы к похвалам от старших коллег. Они стояли с растерянным видом, а их лица залились краской, затем они в замешательстве стали кланяться в знак благодарности. В конечном итоге участницы группы МСН сосредоточили свои взгляды на Лучине, потому что они понимали, кому были обязаны сегодняшним успехом. Глава 206. Главная мужская роль. 206. Главная мужская роль. Лучень, на этот раз я действительно обязан тебе. Находившийся в своем кабинете музыкальный директор лейбла «Катапульта» Лин Чжицзе, посмеиваясь, обратился к Лученю. Пусть наше сотрудничество будет плодотворным. Главная композиция первого альбома группы МСН была написана Лученем, а аранжировка была сделана совместно с Лин Чжицзе. После прослушивания она получила благоприятные отзывы от руководства компании и лиц из деловых кругов. Эта песня отлично соответствовала духу группы МСН. Несмотря на то, что в момент ее создания Лин Чжицзе был уверен на этот счет, однако только сейчас, когда пыль осела, он окончательно успокоился. Музыкальный директор лейбла «Катапульта» имел богатый опыт работы. Он уже успел спродюсировать немало альбомов, многие из которых принадлежали суперзвездам. Он привык к различным перипетиям и по идее не должен был так чрезмерно заботиться о песне. Причина крылась в разразившихся ранее ожесточенных спорах внутри компании, поэтому этот старослужащий испытывал давление. Тем более решительный и окончательный заказ у Лученя песен вызвал немало сплетен. Одна песня Лученя стоила 350 тысяч, а по дружбе с лейблом «Катапульта» он снизил цену до 300 тысяч. К тому же его назначили продюсером, словно он являлся первоклассным автором. За какие такие заслуги так обращались с недавно дебютировавшим новичком? Некоторые даже подозревали, что Лин Чжицзе получил крупную сумму, чтобы предоставить такие возможности Лученю. Только когда большое количество произведений Лученя попало в топ оригинальной музыки, все эти сплетни в компании затихли. А кто-то считал, что Лин Чжицзе превысил должностные полномочия, взявшись за группу МСН и ее альбом. Некоторые же ждали, когда он опозорится, чтобы хорошенько над ним посмеяться. Сегодня успешно прошло прослушивание. Все убедились, что у группы МСН прекрасное будущее. Лин Чжицзе, естественно, был благодарен Лученю. Последний тоже преклонялся перед кругозором и решением первого. Лучень улыбнулся. «Брат Лин слишком учтив. Это я обязан за то, что помогли мне с альбомом. Сбор денег на его собственный альбом «Ты мой сосед по парте» уже был закончен несколько дней назад. В настоящий момент начали производиться CD и мерч. Если не случится никаких непредвиденных обстоятельств, то уже на следующей неделе вся эта продукция поступит в продажу по всей стране». Лин Чжицзе приложил достаточно много усилий к этому процессу. Он рассмеялся. «Это наша работа, разве можно отказать клиенту? Этой помощью назвать нельзя». После небольшой паузы он произнес: «Но вот мне нужна твоя помощь в одном деле». Лучень полюбопытствовал: «С чем помощь?» Лин Чжицзе с улыбкой сказал: «Мы готовимся снимать музыкальный клип на главную композицию для МСН. В настоящий момент у нас нет человека на главную мужскую роль». «Главная мужская роль в музыкальном клипе на песню «Еще не пара»?» Лучень никак не ожидал, что Лин Чжицзе пригласит его поучаствовать в клипе группы МСН. Да это, должно быть, была какая-то шутка, ведь на лейбле «Катапульта» работало огромное множество артистов, поэтому не составляло никакого труда отыскать человека с такими же внешними данными и такого же возраста, как Лучень. Многие бы с удовольствием согласились на такое предложение. Почему же взор лейбла «Катапульта» упал именно на Лученя? Лучень не верил. «Брат Линь, не шутите так», — Линь Чжицзи с серьезным видом ответил. «А это и не шутка. Ты автор этой песни, вдобавок подходишь по всем параметрам, заодно появится шанс раскрутиться. Я думаю, твоя кандидатура самая подходящая. Оказывается, это был пиар за счет влиятельного артиста». Лучень все понял. Лейбл «Катапульта» действительно прилагал большие усилия, чтобы раскрутить группу MSN. Если учитывать авторитет и известность Лученя, а также его совместные съемки в клипе с группой MSN, то получалась и впрямь неплохая возможность для пиара. Поразмыслив, Лучень спросил: «Когда съемки?» Линь Чжицзи ответил: «Послезавтра. Ты сможешь уделить время? Съемки займут максимум 2 дня и в основном будут проходить в учебном заведении, поэтому уйдет не слишком много времени. Что касается гонорара, то наш бюджет ограничен. 30 тысяч устроит тебя». Музыкальный клип ничем не отличался от рекламы. Лучень мог бы сыграть главную роль в клипе и за бесплатно ради дружбы с MSN, поэтому 30 тысяч были вполне приемлемой ценой. Если бы лейбл «Катапульта» позвал собственного артиста, то это вышло бы абсолютно бесплатно. Лучень имел некоторое представление о ситуации на рынке. Он кивнул, сказав: «Гонорар не имеет значения, у меня есть одно требование». По правде говоря, такие дела должна была обсуждать Луси, но из-за того, что денежная сумма оказалась маленькой, делалось это в основном из дружественных чувств, Лучень непосредственно согласился. В дальнейшем его сестра лишь составит договор, чтобы заключить сделку. Конечно, Лучень не запросто так согласился. Он поставил одно условие. 12 октября, понедельник, Северная консерватория. Северная консерватория считалась одной из трех великих консерваторий в столице и являлась такой же авторитетной, как Центральная консерватория и Столичная консерватория. Среди высшей музыкальных учебных заведений она была известна прогрессивными идеями и свободным подходом к учебе. Северная консерватория делала основной упор на общественную практику. После того, как оттуда выпускались студенты, большинство из них устраивалось работать в медийных и развлекательных компаниях и обладало большим влиянием в шоу-бизнесе. Известная звукозаписывающая компания «Катапульта» всегда прекрасно сотрудничала с Северной консерваторией. Поэтому съемки музыкального клипа еще не пары группы MSN проходили в этом заведении. Лейбл «Катапульта» придавал большую важность этому клипу. Он отправил элитную команду работников. Одних лишь видеооператоров было аж 3 человека. Также там присутствовали художник-оформитель, светооператор, гример, реквизитор и многие другие специалисты. Лучень сидел за пианино в лекционном зале. Одетый в специально изготовленную учебную форму, он играл на инструменте песню «Еще не пара». Лучи утреннего солнца пробивались сквозь листву и окно, отбрасывая на лицо и тело Лученя пестрые тени и свет. А 3 участницы группы MSN, Мусячу, Суцзицзя и Нинтянь, сидели в первом ряду и с улыбкой на лице восхищались игрой Лученя. Мусячу сидела в центре, а по бокам от нее находились Суцзицзя и Нинтянь. Снималась 2-я сцена клипа «Еще не пара». В этом клипе Мусячу исполняла главную женскую роль, являясь напарником Лученя, а Суцзицзя и Нинтянь играли роль ее лучших подруг. Изначально лейбл «Катапульта» намеревался отдать главную женскую роль Нинтянь, потому что она была самой красивой и имела лучшие внешние данные. Но Линь Чжицзи посчитал, что невинный и сладостный вид Мусячу больше подходит к теме песни «Еще не пара», поэтому в итоге выбор остановили на ней. Исполнив половину композиции, Лучень поднял голову и взглянул вперед на сидячие места, встретившись взглядом с Мусячу. Он улыбнулся и хитро подмигнул девушке. Та в свою очередь стыдливо опустила голову, не смея смотреть Лученю в глаза. Она вела себя застенчиво, словно испуганный зайчонок. Несмотря на то, что Лучень знал, что это были съемки и что 2 камеры были одновременно направлены на него, он все равно испытывал какое-то странное чувство и невольно вспомнил несколько строчек из одного стихотворения. «Опустила голову так нежно, как стыдливый лотос, не способный устоять против ветра легкого». Звуки пианино разливались в воздухе, словно передавая чувства Лученя. Сидевший в углу аудитории режиссер клипа Фан Хуэй кусала губы, больше всего опасаясь воскликнуть от переизбытка чувств в этот момент, потому что получился шикарный кадр. Фан Хуэй являлась режиссером, которого пригласил лейбл «Катапульта». Она была известна съемками нежных и чувственных клипов с женщинами, уже сняла большое количество клипов и имела богатый опыт. Фан Хуэй поначалу не хотела снимать этот клип, потому что исполнители мужской и женской роли являлись недавно дебютировавшими новичками и определенно не имели опыта в съемках, а это означало, что Фан Хуэй придется потратить немало времени и сил на эти съемки. Она ставила высокие требования к своим работам. Но так как ее лично пригласил гендиректор лейбла «Катапульта» Сяга Юань, Фан Хуэй из уважения к нему согласилась. Она не ожидала, что съемки будут проходить так успешно. Прежде всего, это касалось Му Сячу, исполнявшую главную женскую роль. Очевидно, у нее отсутствовал опыт игры на сцене, поэтому поначалу она совершала много элементарных ошибок. Однако она была необычайно сообразительна и после некоторых замечаний и наставлений уже не совершала прежние ошибки. Самым важным являлось то, что Му Сячу сама являлась студенткой университета, поэтому играла естественно. Ей идеально удалось изобразить девушку, мечтающую о любви, страстно желающую быть любимой и не осмеливающуюся первой признаться в своих чувствах главному герою. Фан Хуэй даже показалось, будто Му Сячу и вправду испытывала к Лучиню. Если говорить о Лучине, то Фан Хуэй действительно не верилось, что он был новичком, который только недавно дебютировал и который не получал никакого актерского образования. Он неотразимо играл на камеру, своими движениями и взглядом достигая нужного результата. Лу Чэнь совершенно непринужденно играл. Его одаренность к актерской игре поразила Фан Хуэй. Это был прирожденный актер. Игра Лу Чэня оказалась самым большим приятным сюрпризом в процессе сегодняшних съемок. У этой женщины-режиссера даже зародилась кое-какая мысль. Цут, когда Лу Чэнь доиграл мелодию, Фан Хуэй наконец невольно встала и улыбнулась. Продолжим. Если удастся и дальше так же превосходно проводить съемки, то можно будет снять весь клип за один день. Неподалеку от Фан Хуэй стоял Ли Фэй, непрерывно снимавший все на видеокамеру. Все, что он снимал, передавалось через интернет-связь 4G прямо на стримерский канал Навхалитв. Условие, на котором Лу Чэнь согласился сниматься в клипе, заключалось в том, что лейбл «Катапульта» разрешит ему прямую трансляцию с места съемок. Лу Чэнь заключил с Навхалитв договор на 2 года. Согласно условиям договора, он обязан был ежемесячно уделять достаточно времени проведению стримов и взаимодействию с фанатами. Несмотря на то, что точные сроки договора не были определены и можно было различными способами уклониться от частого проведения стримов, а также несмотря на то, что договор по мере роста популярности Лу Чэня уже не представлял огромной ценности, как раньше, однако Лу Чэнь до сих не планировал отказаться от онлайн-стримов, потому что он не забыл, кто его все время поддерживал. Большинство его фанатов находилось на стримерской платформе. Именно их донаты и поддержка позволили ему пережить некогда тяжелые времена. Пусть даже сейчас Лу Чэнь все меньше и меньше уделял времени стримам, его фанаты не жаловались, а с большим энтузиазмом покупали его альбом и принимали участие в сборе средств на выпуск CD. И за это он был очень признателен им. Поэтому появление Лу Чэня на стриме не в качестве певца, а в качестве актера музыкального клипа приятно удивило фанатов и даровало им свежие ощущения. Это была небольшая награда от Лу Чэня за то, что фанаты всегда поддерживали его. Лу Чэнь встал и помахал в объектив камеры Ли Фэюя. «Всем доброе утро!» Глава 207. Мэн-мэн. 207. Мэн-мэн. Дзинь-дзинь. В Нинъюаньской старшей школе раздался пронзительный звонок, сообщавший всем учителям и ученикам, что первый урок закончился. Мэн-мэн вылетела из класса и побежала в туалет. Мэн-мэн впервые встречается в 180 главе. Отыскав самую дальнюю кабинку, она осторожно закрыла дверцу и уселась на корточки, после чего достала из кармана платья мобильный телефон и включила его, не забыв при этом воткнуть в него наушники. Согласно правилам школы, ученикам запрещалось носить при себе электроприборы и тем более смартфоны. Если заметит, то сразу же конфискуют технику, а вернут обратно только под роспись родителям. Мэн-мэн была очень послушной ученицей и не осмеливалась нарушать школьные правила, но сегодня были слегка иные обстоятельства. Она решилась на дурное дело. 15 секунд, за которые включался телефон, показались Мэн-мэн целой вечностью. Когда загорелось окно интерфейса, она поспешно включила интернет и быстро открыла браузер и выбрала ссылку, которая уже давно хранилась у нее в закладках. Канал Лу Фэя Навхалитв. Лу Фэй – это Лу Чэнь, а Мэн-мэн являлась фанаткой Лу Чэня и преданным участником войска Лу. Спустя несколько секунд высветился экран прямой трансляции и большое количество комментариев. Мэн-Мэн взглянула на число зрителей и тут же ужаснулась. 270 тысяч. Это было нечто немыслимое. Стоило иметь в виду, что сегодня был понедельник, да еще и утро. Все либо работали, либо учились, не у многих имелась возможность сидеть на стримерском сайте, поэтому было странно наблюдать такой высокий онлайн. А это лишь означало, что наш Лучень просто очаровашка. Мэн-Мэн сразу повеселела, подумав об этом. Будучи закоренелым фанатом Лученя, Мэн-Мэн никогда не строила никаких фантазий насчет ее кумира. Ей нравилось слушать песни Лученя, нравилось слушать его голос и нравилось смотреть на его лицо. Ей этого было достаточно. Вчера в фанатском сообществе Мэн-Мэн увидела объявление, где говорилось, что сегодня Лучень вместе с женской группой под названием MSN будет сниматься в музыкальном клипе, вдобавок будет проводиться прямая трансляция с места съемок. Поэтому Мэн-Мэн тайком пронесла в школу мобильный телефон, чтобы на перемене посмотреть стрим. Пусть даже и удастся посмотреть всего лишь небольшую часть стрима. Это действительно был музыкальный клип, хоть и не на песню Лученя, зато, поговаривали, что главная женская роль досталась Мусячу. Для многих фанатов Лученя Мусячу вовсе не была незнакомым человеком. О ней узнали во время шоу «Вокальный Китай». К тому же Мусячу попадала в стримы Лученя. Все ее подружески звали сестренкой Сячу. По правде говоря, Мэн-Мэн очень восхищалась Мусячу и даже в некоторой степени завидовала ей. Наконец, Мэн-Мэн увидела на экране телефона Лученя. Лучень в этот момент играл на пианино, исполняя мелодию, которую Мэн-Мэн никогда не слышала. Он явно находился в аудитории учебного заведения. Вероятно, это был университет. Мэн-Мэн тоже хотела поступить в университет. Затем вокруг Лученя можно было увидеть различных работников, среди которых были режиссер, видеооператор, светооператор. Внимание всех присутствующих было сосредоточено на Лучине, и впрямь любопытно. Оказывается, вот как снимают клипы. Интересно, а от съемок фильмов и сериалов это сильно отличается? На лице Мэн-Мэн показалась улыбка, она тыкнула на экран и написала сообщение. «Лучень, задай жару». В этот момент плотным ливнем посыпались комментарии и донаты. «Стример слишком красив, от него невозможно оторваться. Впервые смотрю на стриме съемки клипа, а это действительно интересно. У Лученя главная мужская роль, а кто исполняет главную женскую роль? Женская роль досталась сестренке Сячу, она сейчас в составе группы MSN, а клип снимают на песню, которую стример им написал. Стример очень крут, за такое непременно надо отправить 100 рыбных шариков. Красавчик, красавчик, красавчик, красавчик». Позавчера вечером Лучень на стриме, в социальной сети FXUN сообщил, что сегодня утром будет вестись прямой эфир со съемочной площадки, поэтому, даже несмотря на утро понедельника, стрим смотрело достаточно большое количество человек, и это количество продолжало расти. Можно было лишь поражаться, насколько сплоченным являлось фанатское сообщество. Являвшаяся членом этого сообщества Мэн-Мэн сидела в туалете и, держа обеими руками телефон, смотрела, как Лучень глядел издалека на Мусячу, смотрела, как он закончил играть мелодию, смотрела, как он улыбался в объектив камеры. На какой-то момент она слегка одурела, пока не зазвенел звонок на урок. Черт! Мэн-Мэн немедленно встала, в спешке выключила телефон, открыла дверцу кабинки и живо выбежала из туалета. Спеша в класс, она отчетливо ощутила, как у нее потемнело в глазах и закружилась голова. В последнее время Мэн-Мэн не слишком хорошо себя чувствовала. Она страдала малокровием. Должно быть, из-за продолжительного сидения на корточках нарушилось кровообращение. И тем не менее Мэн-Мэн успела вернуться в класс на свое место до того, как вошел учитель. Пронесло. Она вздохнула с облегчением. Соседка по парте спросила: «Мэн-Мэн, ты куда убежала? Почему у тебя такое скривившееся лицо? Ах!» Она внезапно вскрикнула от испуга, показав пальцем на Мэн-Мэн. «У тебя идет кровь из носа». Мэн-Мэн инстинктивно пощупала рукой под носом, пальцы почувствовали липкую и теплую жидкость. Она растерялась, а затем все перед ее глазами поплыло. Теряя сознание, Мэн-Мэн услышала, как ее соседка по парте выкрикнула ее имя. Соседка явно не находила себе места. Ближе к вечеру, в актовом зале Северной консерватории, совсем недавно стемнело. Актовый зал, способный вместить 1000 человек, был заполнен как минимум на 60%. В основном там сидели студенты Северной консерватории, а также присутствовали несколько преподавателей. Многие среди них получили уведомление прийти, чтобы принять участие в заключительной сцене клипа, который снимал лейбл «Катапульта». Немало людей пришли сюда чисто из любопытства. Поговаривали, что будет присутствовать победитель шоу «Вокальный Китай» и создатель студенческих народных песен «Лучень», поэтому все испытывали интерес. Мало кто среди студентов Северной консерватории фанатично следил за «Лученем», но все-таки такие люди были. Ради съемок сцена в актовом зале уже была подготовлена и украшена. Сверху свисал длинный транспарант выпускного вечера, широкоформатный диодный экран мерцал мутными красками. Муся Чу и две ее лучшие подруги сидели в зрительном зале. Один прожектор был направлен прямо на Муся Чу, но центром внимания для всех служил Лучень. Он переоделся в обычную футболку и джинсы и сидел с гитарой в руках, собираясь вот-вот начать представление. Съемки клипа оказались для Лученя чуть сложнее, чем съемки рекламы. Сегодня было отснято немало материала. Знакомство Лученя с Муся Чу в музыкальном классе, их встреча в библиотеке, столкновение в столовой, свидание в саду. Несмотря на то, что они не держались за руки, не целовались и несмотря на то, что не было никаких интимных сцен и приходилось взаимодействовать с помощью взгляда и музыки, это совершенно не затруднило Лученя. Съемки прошли успешно, неудачных дублей практически не было, поэтому процесс сильно ускорился. После съемки последней сцены можно будет заканчивать работу и идти домой. Несколько сотен временных актеров оказывали лишь небольшое давление на Лученя. Он стал тихо перебирать струны, искусно заиграв музыкальное вступление. Подавляющее большинство присутствующих знало эту мелодию и быстро узнало эту песню. «Те цветы». Написанная Лученем песня «Те цветы» впервые была исполнена на выпускном вечере в Цзинхайском университете. Впоследствии он спел ее на шоу «Вокальный Китай», получив за нее высокую оценку. Это произведение и впрямь стало популярным. На просторах интернета можно было найти много видеороликов с выпускного вечера, где исполнялась эта песня. Она сильно нравилась многим молодым людям, в основном старшеклассникам и студентам, которые вот-вот должны были выпуститься. Немало людей исполняли «Те цветы» на выпускном вечере в своих учебных заведениях. Эта песня всегда трогала сентиментальных девушек. Поэтому песня «Те цветы» считалась классической выпускной песней. Ее слышало бесчисленное количество человек. А сейчас несколько сотен студентов услышали оригинальную версию песни «Те цветы». Тот смех напоминает мне о тех моих цветах, которые цвели спокойно ради меня в отдаленных уголках души моей. Когда-то полагал я, что буду вечно оберегать ее я рядом. Но разлучились мы и растворились в безбрежном людском море. Увяли ли они? Где они сейчас? Вот так и мечемся мы по отдельности в этом мире. Ла, скучаю по ней. Ла, она еще цветет. Ла, ушла. Их ветер рассеял уже по белу свету. Неясная тоска, неясные переживания. Томный голос повествовал о прошедшем периоде времени. Весь зал затих, лишь раздавались голос Лученя и звуки гитары. В Северную консерваторию поступали только усердные ученики. Обычно они с детства начинали получать музыкальное образование и тратили несметное количество душевных и физических сил. Еще необходимы были природная одаренность и удача, чтобы учиться здесь. Поэтому они были гордыми. Все присутствующие студенты и преподаватели Северной консерватории хоть и не презирали в чем-либо Лученя, который только-только начал получать музыкальное образование, однако, так или иначе, смотрели на него свысока и не принимали его всерьез. Тем не менее, увидев вживую играющего на гитаре Лученя и услышав собственными ушами его пение, даже самые заядлые педанты вынуждены были признать его одаренность и энергию, заключенную в его исполнении. Какие-то истории пока что не рассказаны, но это и не важно. Со временем все сложнее различить, какие чувства были настоящими, а какие нет. Теперь растут здесь одни дикие травы, и не осталось свежих цветов. Мне посчастливилось когда-то держать в руках вас. Ла, скучаю по ней. Ла, она еще цветет. Ла, ушла. Их ветер рассеял уже по белу свету. Увяли ли они? Где они сейчас? Вот так и мечемся мы по отдельности в этом мире. Муся Чу сидела в зрительном зале абсолютно неподвижно. Одна видеокамера была направлена на нее. Ее глаза переливались кристальным блеском, а на лице зависла легкая улыбка. Она пристально смотрела на Лученя, ничуть не стесняясь. Это отличалось от сценария клипа, но режиссер Фан Хуэй не стала останавливать съемки и позволила оператору снимать дальше. Она сняла так много музыкальных клипов, но никогда не забывала о своих рабочих обязанностях так, как в данный момент. Она погрузилась в сложившуюся атмосферу. В то же время, за 1000 километров отсюда, в реанимации лучшей народной больницы в городе Нинъюань, находившаяся под капельницей Мэн-Мэн лежала на больничной койке и крепко спала. Ее мать сидела возле койки, держа в руках результаты анализов. Она была сокрушена, но с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать. Глава 208. Радуга после дождя. 208. Радуга после дождя. Музыкальный клип еще не пара снимался 2 дня в Северной консерватории. Можно было снять все и за один день, но Фан Хуэй так все понравилось, что она решила добавить еще несколько сцен. Ей лишь было жаль, что не хватило достаточно времени на подготовку. Впрочем, Лучиню было все равно. Съемки в музыкальном клипе для него стали новым опытом. Пусть даже Можань из мира сновидений никогда не снимался в клипах, и уж тем более этого не делал сам Лучинь, последнему все равно было очень интересно. Его самым большим достижением стало не улучшение актерского мастерства, а знакомство с Фан Хуэй. Фан Хуэй являлась весьма специфическим режиссером. Ей было более 40 лет, она имела посредственную и даже слегка уродливую внешность, но обладала мягким сердцем и по-своему понимала ту неясную любовь в юном возрасте. Сюжет клипа был незамысловат, Фан Хуэй отлично уловила его. Она не была особо известна в мире шоу-бизнеса, и все же ее режиссерские способности и таланты не подлежали никаким сомнениям. Лейбл «Катапульта» бесспорно поступил правильно, пригласив снимать ее клип на главную композицию группы MSN. В процессе съемок Лучень постоянно контактировал с Фан Хуэй и в итоге преисполнился искренним уважением к ней. Фан Хуэй тоже испытывала симпатию к Лучиню. Эту симпатию можно было сравнить с тем, что испытывает резчик, когда обнаруживает невиданный драгоценный камень. Фан Хуэй невольно поделилась своими взглядами. В настоящее время в отечественной киноиндустрии происходили кардинальные изменения. Пережив 10-летний наплыв иностранных блокбастеров, отечественные зрители уже начали уставать от развлекательных незамысловатых фильмов, полагавшихся на кучу трюков и спецэффектов. С расцветом экономики пришла и сытая жизнь, уже невозможно было удовлетворить вкусы зрителей. Когда визуальное пиршество стало синонимом унылости, люди возжелали погнаться за нечто более высоким. В итоге очень многие фильмы с богатым и оригинальным содержанием, например, ностальгические фильмы, художественные фильмы о жизни молодежи и комедии, захватили определенную часть рынка и начали бурно процветать. Им открылись широкие возможности. Фан Хуэй ориентировалась на рынок художественных фильмов о жизни молодежи. Она хотела снять в конце этого года и начале нового года малобюджетный фильм о молодежи и выпустить его в прокат на День влюбленных в 2016 году. Но проблема заключалась в том, что, хотя Фан Хуэй могла подтянуть съемочную команду и могла привлечь инвесторов, ей все никак не удавалось найти подходящий сюжет, а точнее сказать, такой сюжет, который бы заставил ее трепетать от возбуждения. Фан Хуэй казалось, что, если удастся определиться со сценарием, Лучень мог бы стать одним из идеальных кандидатов на главную мужскую роль. Своими внешними данными и актерским мастерством Лучень полностью удовлетворял Фан Хуэй. Конечно, эта идея сейчас оставалась только на бумаге. Пока не будет написан подходящий сценарий, Лучень вряд ли получит главную роль. Фан Хуэй ничего не обещала Лучиню, лишь дружелюбно обменялась с ним контактными данными. Лучень крепко-накрепко запомнил это дело, но в настоящее время съемки в кино были совершенно неважны для Лучиня. Важным являлось то, что он собирался вернуться на родину. На следующий день после съемок клипа еще не пара Лучень и Луси вернулись в Биньхай. Они вернулись в свой настоящий дом. Ах, когда резавшая на кухне овощи Фан Юнь услышала, как провернулся ключ в замочной скважине, и увидела, как вошли Лучень с Луси, она невольно вскрикнула от изумления. «Вы почему вернулись?» Она чуть не порезала себе палец кухонным ножом. Зашедший первым Лучень рассмеялся. «Мам, я с сестрицей решили сделать тебе сюрприз. На самом деле они приехали не только ради этого. 18 октября в Ханчжоу пройдет ассорти концерт, а Лученя пригласили туда выступить с 2 песнями. Договор по выступлению был подписан еще на прошлой неделе. Биньхэ и Ханчжоу находятся в одной провинции, Чжицзян, то есть размещены недалеко друг от друга. Так называемый ассорти-концерт организовывали совместными усилиями развлекательные и посреднические компании, которые приглашали туда множество исполнителей, которым платили в зависимости от их звездного статуса. В отличие от сольного концерта, Ассорти концерт имел меньшие риски и имел больший шанс получить одобрение зрителей. В настоящее время такой способ организации концертов пользовался большим спросом. Многие исполнители принимали участие в одном или даже в нескольких ассорти-концертах. Некоторые артисты даже специально боролись за участие в ассорти-концертах, чтобы побольше заработать. Луси составила для Лучиня договор на небольшую сумму, всего каких-то 150 тысяч юаней. Эта цена была слегка занижена по отношению к его нынешнему статусу в шоу-бизнесе. Однако, учитывая, что концерт проводился в Ханчжоу, который можно было считать практически родной территорией Лучиня, а также то, что среди организаторов было чжицзянское спутниковое телевидение, Луси без всяких колебаний согласилась на условия. На самом деле в рабочую студию Лучиня поступало немало предложений насчет выступлений, но Луси не давала всем без разбора свое согласие. Лучень вовсе не являлся какой-то второсортной или третьесортной звездой. Поскольку выступать придется в Ханчжоу, то нужно было сперва заглянуть домой, потому брат с сестрой и решили устроить сегодня сюрприз. Братец, Лусюэ вынырнула из комнаты и с визгом бросилась в объятия к Лучиню. У нее еще лучше стали отношения с Лучинем, потому что он тайком отправлял Лусюэ немало карманных денег. Вдобавок по мере того, как с каждым днем росла популярность Лучиня, плюс учитывая красивую внешность Лусюэ, она быстро стала звездной личностью в школе, даже учителя стали по-другому на нее смотреть. «Гляди-ка, это же младшая сестра Лучиня. Кто такой Лучень? Ты не знаешь Лучиня? Это он поет «Ты мой сосед по парте», «Те цветы», «Ярчайшая звезда на». А, так она младшая сестра Лучиня. Эти разговоры в полной мере удовлетворили тщеславие юной ученицы. В последнее время она чувствовала себя комфортно. Каждый день на ее лице висела улыбка. Несмотря на то, что Лусюэ не была мелочной девушкой, но, пережив горе в семье, она прекрасно понимала, что сегодняшнее счастье далось нелегко. Она, словно осьминог, крепко обнимала Лучиня, будто обнимала целый мир. Стоявшая позади Луси невольно закатила глаза. Лусюэ с довольным видом показала старшей сестре язык. Лучень обнял младшую сестру. «У-у, как растолстела-то, где это?» Услышав эти слова, Лусюэ, словно кошка, которой наступили на хвост, рассердилась и поспешно отпрыгнула от Лучиня. «Где это?» Лучень захохотал. Лусюэ робко произнесла. «Подумаешь, поправилась всего на килограмм, это разве растолстела?» Надув щеки, она вытянула руки вперед. «Где мой подарок?» Пока брат с сестрой шумели, Фан Юнь поспешно сняла фартук, подошла и сказала: «Я пойду в магазин за продуктами. Вы двое могли бы позвонить и предупредить, что придете». Лучень и Луси с улыбкой обменялись взглядами. Изначально Луси планировала позвонить, но ее остановил Лучень, потому что он желал устроить матери сюрприз. «Приятный сюрприз», Луси произнесла. «Мам, я пойду с тобой». Для Лучиня не существовало большего счастья, чем есть блюда, приготовленные его мамой. Луси помогла Фан Юнь приготовить еду. Когда приступили к приему пищи, уже окончательно стемнело. Луси открыла бутылку красного вина, купленного в супермаркете, и налила Фан Юнь, Лучиню, себе и даже полбокала Лусюэ. К глазам Фан Юнь подступили слезы. «Только лишившись чего-то, начинаешь по-настоящему это ценить. Раньше семья постоянно питалась вместе, а теперь Лучень и Луси работали в столице, но планировалось, что в скором будущем все изменится в лучшую сторону». В маленькой гостиной воцарилась слегка тоскливая атмосфера. Лусюэ была очень смышленой. Она тут же обратилась к Лучиню. «Братец, ты должен дать мне много автографов. Это для моих одноклассников». Лучень улыбнулся. «Ты мне это уже в десятый раз говоришь. Я привез с собой немало CD, подаришь им сразу диски». Создание и продажу CD с альбомом «Ты мой сосед по парте» Лучень доверил лейблу «Катапульта». Перед тем, как он поехал в Биньхай, уже были готовы CD, а мерч изготавливался в срочном порядке. Поэтому Лучень прихватил с собой несколько десятков дисков. Лусюэ была вне себя от радости. «Здорово». Она пододвинулась и поцеловала Лучиня в щеку. «Старший брат лучший», Лучень презрительно сказал. «Теперь весь в жире». Фан Юнь и Луси улыбнулись. Недавняя атмосфера угнетенности бесследно пропала. Лусюэ пристально уставилась на своего старшего брата и с огромным любопытством спросила: «Братец, а это правда про тебя и Чэнь Фэйр?» Нашумевшая сплетня о Лучине и Чэнь Фэйр попала в главные новости всех развлекательных медиа. Фан Юнь и Лусюэ, естественно, знали об этой новости. Фан Юнь поначалу сильно обрадовалась, но, как оказалось, зря. Лусюэ же не желала сдаваться, все время представляя поп-диву в роли жены своего брата, могла бы получиться такая красивая пара. Лу Чэнь недоумевал. «Разве это не опровергли? Я просто работаю вместе с Чэнь Фэйр. А тебе, деточка, стоило бы следить за своей учебой, а не спрашивать о взрослых делах». Лу Сюй пробормотала себе под нос. «Мне уже 18 лет». Боясь, что она вновь начнет докучать, Лу Чэнь обратился к Фан Юнь. «Мам, я от продажи акций заработал определенную сумму денег, поэтому теперь готов рассчитаться со всеми долгами нашей семьи». Бац! Палочки для еды выпали из рук Фан Юнь, упав на стол. Она изумленно спросила: «Что ты сказал?» Она просто не могла поверить собственным ушам. Лу Си мягким голосом сообщила: «Мам, это правда. Лу Чэнь открыл кое с кем компанию, а теперь продал акции по высокой цене. На заработанные деньги можно не только расплатиться с нашими долгами, но и выкупить обратно наш коттедж». Фан Юнь окончательно лишилась дара речи. Некогда из-за того, что бизнес Лу Циншина оказался в затруднительном положении, и из-за того, что у родственников и друзей были взяты взаймы 15 миллионов юаней, пришлось продать все имущество. В итоге было возвращено около 5 миллионов, но у Фан Юни и ее троих детей остался еще огромный долг в 10 миллионов. Стиснув зубы, Фан Юнь взвалила этот долг на свои плечи. Она полагала, что ее семья и за всю жизнь не успеет расплатиться с долгами, и не ожидала, что Лу Чэнь, пробыв год в столице, внезапно ступит на звездный путь и сумеет заработать за это время более 2 миллионов. К настоящему времени долг составлял 7 миллионов, и Лу Си об этом знала. А сейчас она вдруг заявляет, что можно совсем рассчитаться, да еще и выкупить обратно коттедж, который забрал банк. Сколько же заработал Лу Чэнь? Фан Юнь правда не могла в это поверить. Ей казалось, будто ей это все снится. Зато Лу Сюй об этом совершенно не задумывалась. Она сразу же подскочила. «Правда, мы сможем обратно переехать?» В том коттедже хранились лучшие воспоминания ее жизни. Лу Чэнь нежно погладил младшую сестру по голове. «Конечно, правда, мы сможем вернуться домой». Именно об этом он всегда мечтал. Когда-то он думал, что никогда не осуществит эту мечту, затем твердо поверил, что максимум через 2-3 года это удастся сделать. А сейчас, наконец-то появилась радуга после дождя. Глава 209. «Понимаю тебя, 209, понимаю тебя». Лу Чэнь продал Ли Муши, а точнее семейству Ли 41% своих акций краудфандингом Учиня. Сумма сделки составила 20,5 миллионов, а после вычета налогов, гонорара адвоката, нотариальной пошлины и других расходов, сумма составила 17,5 миллионов. Этих денег с избытком хватало, чтобы погасить все долги, но, чтобы выкупить свой прежний коттедж, этого было недостаточно. Несмотря на то, что Биньхэ не считался популярным городом, однако из-за его нахождения в Приморской экономически развитой области цены на жилье были достаточно высокими. Более-менее сносный коттедж стоил 2-3 миллиона, а прежний коттедж семейства Лу, который отобрал банк, располагался в лучшем микрорайоне Биньхэ Цзиншэн. В настоящее время дома там стояли более 10 миллионов, а по скромным оценкам около 12 миллионов. Поэтому Лу Чэнь попросил Лу Си снять деньги с банковского счета рабочей студии. В итоге банковский счет был практически опустошен. Но Лу Чэнь во что бы то ни стало собирался вернуть некогда принадлежавший семейству Лу коттедж. В этом доме семья пережила много превратностей судьбы. В нем хранилось бесчисленное множество воспоминаний. Раньше Лу Чэнь ничего не мог поделать, но сейчас ему удалось заработать денег, и он ни за что не будет сожалеть, потратив их на дом. К счастью, дом не был выставлен банком на аукцион. Не то чтобы банк не хотел избавиться от него, но на предыдущих аукционах никто не предложил за дом цену. Далеко не каждый запросто мог купить коттедж за 12 миллионов. За такие деньги можно было прикупить довольно неплохой дом в столице. Биньхэ, вне всякого сомнения, являлся зажиточным городом, но настоящие богачи не желали здесь жить. А основной причиной, почему состоятельные люди не хотели покупать этот коттедж, являлась кончина Лу Циншина в доме. Что касалось банка, то в настоящее время рынок недвижимости пользовался спросом, цены на жилье росли, поэтому, естественно, банк не снижал цену на эту редкую собственность и постоянно откладывал продажу. Иначе при нормальных условиях дом бы уже давно купили, а Лу Чэнь не успел бы совершить выкуп. Когда Лу Чэнь запросил по телефону остаток на счете и показал его Фан Юнь, она худо-бедно поверила ему. Фан Юнь действительно осталась под сильным впечатлением. Она была приятно удивлена и в то же время не знала, что и сказать. Она больше всего радовалась не тому, что удастся погасить долги и выкупить дом, а тому, что Лу Чэнь по-настоящему вырос и сумел стать крепкой опорой семейства Лу. Фан Юнь верила, что там, на небесах, душа Лу Цэншина теперь могла обрести покой. К ее глазам подступили слезы. Это были слезы радости, потрясения и удовлетворения. Заметив ее выражение лица, Лу Чэнь поднял бокал и сказал: «Давайте выпьем за еще более прекрасное будущее нашей семьи». Лу Сюй тотчас подняла следом бокал. «Пей до дна». Фан Юнь вытерла слезы и тоже подняла бокал. «До дна». Четыре блестящих стеклянных бокала ударились вместе, всколыхнув красное вино. Все верили, что будущее непременно станет еще прекраснее. Лу Чэнь и Лу Си пробыли в Биньхэе 4 дня. Они в основном помогали Фан Юнь расплачиваться с долгами, а также выкупили дом. Процесс погашения долгов на самом деле оказался несложным. Мелкие суммы уже давно были выплачены, остались только крупные. Лу Чэнь вместе с сестрой и матерью приходил к людям, которым задолжали, и в их присутствии с помощью мобильного телефона перечислял им деньги и погашал долг. В последние несколько лет семейство Лу задолжало так много денег, что никто не приходил к ним и не выколачивал у них долги. Все понимали, что семейство Лу не возвращало деньги не потому, что не хотела, а потому, что просто не имела такой возможности. Некоторые взаимодавцы даже прощали долги. Теперь же они были приятно удивлены. У семейства Лу наконец-то появилась надежда на светлое будущее. Процесс выкупа дома был чуть более хлопотливым, но у семейства Лу работал знакомый в банке, который хоть и не смог помочь, когда у Лу Цэншина появились проблемы в бизнесе, зато сейчас легко помог с выкупом дома. Утром на 4-й день пребывания в Биньхэе Лу Чэнь получил ключ от входа в коттедж. Документы на дом до сих пор оформлялись, но это было неважно. Вновь вернувшись в микрорайон Цзиншэн и подойдя к дому, где он так много лет прожил, Лу Чэнь не мог описать словами свои чувства. Потрясение, воодушевление, радость и даже в некоторой степени страх. Цзиншэн являлся лучшим микрорайоном в Биньхэе. Несмотря на то, что его построили очень давно, построенные в последние годы здания уступали ему в географическом положении и окружающей среде. Поэтому цены на жилье здесь были крайне высокими, даже цены на вторичное жилье были значительно выше, чем на новые дома в других местах. Коттедж семейства Лу был приобретен в 2002 году и на тот момент считался довольно дешевым. Было потрачено всего лишь около 1 миллиона юаней, а вместе с ремонтом вышло 2 миллиона. Площадь составляла 350 квадратных метров. Лу Чэнь прожил в этом доме целых 10 лет. Можно сказать, он и Лу Сюй выросли в этом коттедже. Они знали там наизусть каждый уголок. Уже 2 года никто не присматривал за местом. Сад перед домом весь зарос сорняками, повсюду можно было увидеть взбирающиеся лианы. Даже двери и окна имели признаки повреждения. К счастью, входную дверь все равно удалось открыть. Затхлый воздух ударил в лицо. В гостиной до сих стояла мебель, прикрытая белым пыленепроницаемым полотном. Там было и пианино, подаренное Лу Чэню на 13-летие. Казалось, будто время здесь застыло. Каждая вещь оживляла в памяти Лу Чэня бесчисленные воспоминания. Даже несмотря на толстый слой пыли на полу, пришедшие с Лу Чэнем Фан Юнь, Лу Си и Лу Сюэ были очень рады, ведь это был их настоящий дом. Лу Сюэ, не обращая внимания на пыль и грязь, быстро взбежала по лестнице, направившись в свою комнату. Раздался звонкий смех. Лу Чэнь рассмеялся. «Мам, мне кажется, надо сперва сделать ремонт, какой-нибудь простой, не слишком дорогой». Фан Юнь планировала нанять кого-нибудь, чтобы только навести порядок. Как-никак уже и так было потрачено слишком много денег. Теперь нужно было вести себя экономно. Она покачала головой из стороны в сторону. «Посмотрим». Лу Чэнь подмигнул Лу Си, чтобы та уговорила мать. Он подошел прямо к пианино, отдернул белое полотно и сел на табурет. Подняв крышку пианино, Лу Чэнь легонько нажал на клавиши. Это пианино было куплено примерно 10 лет назад. Лу Чэнь редко занимался на инструменте и в основном баловался на нем. Сейчас пианино звучало так же, как и прежде. Вещи остались прежними, а люди нет. Выпрямив спину, Лу Чэнь начал добросовестно играть. Здесь и сейчас он хотел спеть песню своей маме. Маме, которая отдала все силы ради семьи. Ты тихо уходишь, и силуэт твой удаляется. Как же хочется сопроводить тебя. Сказать, как сильно я тебя люблю. Цветы тихо расцветают. Я по ночам внезапно вспоминаю о тебе. К как хочется сказать тебе, всегда была ты моим чудом. Улыбка утопала в жизненных преградах. Кто мог понять твое сердце одинокое? Как время беспощадно, проходит скоротечно. Любовь твоя уже затихла. Ты полностью отдала любовь мне и даровала мне весь мир. С тех пор не ведаю ни горечи, ни радости я в твоем сердце. Как хочется приблизиться к тебе, упасть в объятия твои теплые и мягкие. Сказать тебе, что и вправду тебя я понимаю. Как хочется сказать, что неразлучное одиночество твое и боль душевная моя. Эта песня называлась «Понимаю тебя». Она являлась музыкальной темой к одному фильму «В мире сновидений». В песне рассказывалось о горячей любви ребенка к родителям и его воспоминаниях о них. Быстротекущие годы окрасили в белый цвет черные шелковистые волосы матери. Дети полностью оперились и приобрели собственное пространство в небе, забрав у матери большую часть жизни. Седые волосы не могли скрыть улыбки. Мать за свою жизнь полностью отдала любовь мне и даровала мне весь мир, нисколько при этом не заботясь о себе самой. Она уже привыкла молча воспитывать и никогда не задумывалась о награде за труд. В то время, как дети собирались пуститься в полет, чтобы осуществить мечты, разве могли они забыть о матери и ее духовном мире? Когда в семье случилась беда и отец скончался из-за болезни, Лучень за одну ночь многое потерял. Тогда он был полон обиды и ненависти. В тот момент Лучень никак не мог понять, почему Фан Юнь взвалила на свои плечи такое огромное количество долгов. Обычно считалось, раз человек умер, значит, растворялись и долги. Как-никак долговая расписка была оформлена на Луциншина. Но сейчас Лучень окончательно понял, почему Фан Юнь решила пройти через это все. Она не хотела, чтобы семейство Лу несло на своей спине дурную репутацию неблагодарных людей, и не хотела, чтобы отца после смерти проклинали и ненавидели. Она говорила себе, что благородный человек должен уметь благодарить и соблюдать моральные принципы и честь. Вспоминая родных и близких, которые получили обратно свои деньги, их радость и облегчение, Лучень действительно понимал свою мать. Фан Юнь и Луси стояли плечом к плечу в гостиной и тихо слушали выступление Лученя. Они никогда не слышали этой песни, но сумели разобрать слова. Фан Юнь улыбалась, а из глаз без остановки текли слезы, капая на платье. Она знала, что Лучень исполнял эту песню для нее. Она почувствовала, что в этот момент получила награду за все силы, которые отдала. Хлоп, хлоп, хлоп. Когда Лучень доиграл до конца, внезапно с главного входа донеслись аплодисменты. Неизвестно в какой момент у входа собралось немало человек. Это были соседи. Они заселились примерно в то же время, что и семейство Лу, и долгое время были знакомы с этой семьей. Обе стороны раньше неплохо ладили, соседи знали о случившейся беде в семье. Все считали, что эта семья больше никогда сюда не вернется. Никто не ожидал вновь их встретить. Люди были привлечены звуками пианино и голосом Лученя. Молчавший несколько лет коттедж внезапно оживился. Фан Юнь и Луси с улыбкой приветствовали соседей, сообщив всем, что уже выкупили дом и что вскоре обратно переедут сюда. Соседи, конечно, радушно поздравляли семью. Семейству Лу действительно нелегко было начать новую жизнь, а уже ставший почетным лицом Биньхэ Лучень, естественно, получил наибольшее внимание. Некоторые даже собирались его сватать, предлагая ему своих дочек и племянниц. В связи с этим Лученю лишь оставалось обратиться в бегство. На следующий день, 18 октября, он вместе с Луси на высокоскоростном поезде добрался до Ханчжоу. В тот же вечер он намеревался выступить. Глава 210. Прохождение по красной дорожке. 210. Прохождение по красной дорожке. Ассорти-концерт, в котором участвовал Лучень, проводился в честь открытия культурной площади Сицзы в Ханчжоу. Площадь Сицзы являлась одним из ключевых проектов, которые городское правительство завершило в этом году. К тому же для постройки площади было привлечено большое количество средств частных предприятий, поэтому церемония открытия проводилась необычайно торжественно. На один лишь концерт были приглашены более 20 звездных артистов, так что мероприятие можно было назвать ослепительным. Самым авторитетным участником концерта являлась суперзвезда кино, телевидения и музыки Ли Син. Эта звездная артистка, которой было за 30 лет, уже получила огромное множество наград за лучшую женскую роль в кино, выпустила 2 сольных альбома и снялась в сериалах, чьи рейтинги стали высокими благодаря ее участию в них. Что касается звездного статуса в шоу-бизнесе, то Ли Син стояла на голову выше Чэнь Фэйр, являясь одной из отечественных суперзвезд высшего разряда. На концерт в честь открытия культурной площади Си Цзы удалось пригласить Ли Син, потому что она являлась уроженкой Ханчжоу. Кроме того, присутствовал еще один очень известный звездный артист, Лю Цзунхань. Он был родом из Гонконга, в настоящее время преуспевал в стране, исполнял любовные песни и песни в жанре РБ, а также сам писал себе произведения и уже выпустил много альбомов, которые раскупались на расхват. Не считая Ли Сина и Лю Цзунханя, все остальные, включая Лучиня, считались второсортными и третьесортными артистами. Проще говоря, они присутствовали здесь только для видимости, поэтому мероприятие и называлось ассорти-концертом. В этом ассорти Ли Син и Лю Цзунхань были главными блюдами и, вне всяких сомнений, находились в центре внимания. Поговаривали, что еще полмесяца назад были распроданы все билеты, а рекламодатели получили кучу денег. Вдобавок, чжицзянское спутниковое телевидение собиралось провести прямой эфир с места событий. Обычно ради участия в подобных концертах многие артисты отказывались от большой прибыли, для них главное было там засветиться. Лу Чэнь получил такую возможность, в основном благодаря тому, что являлся уроженцем провинции Чжицзян. Поэтому, получив приглашение, Лу Си без раздумий заключила договор на выступление. В 6 часов вечера Лу Чэнь, согласно плану организаторов концерта, поехал на гостевом автомобиле в спорткомплекс. Концерт должен был пройти в спорткомплексе Сиху. Культурная площадь Си Цзы располагалась возле спорткомплекса на юге, а знаменитое озеро Сиху находилось всего в нескольких сотнях метров от спорткомплекса. Совсем недавно стемнело, снаружи спорткомплекса Сиху уже стояла большая толпа людей, на дорогах в округе царили жуткие пробки. Разумеется, гостевые автомобили проезжали беспрепятственно. Ради торжественной церемонии организаторы попросили пройти звездных артистов по красной ковровой дорожке. Раньше прохождение по красной дорожке считалось невероятно зрелищным событием. Обычно такое случалось только на крупных кинофестивалях. Но впоследствии по мере бурного развития отечественной сферы развлечений процесс прохождения по красной дорожке уже не считался чем-то особо престижным. Стоило пригласить множество звезд или известных людей, и уже даже на мероприятиях по продвижению какого-либо бренда расстилали красную ковровую дорожку, приглашали журналистов, чтобы те фотографировали, тем самым создавая рекламу. Это уже стало обычным делом. Все к этому давным-давно привыкли. Концерт в честь открытия площади Си Цзы, разумеется, тоже не был исключением. Почти 30 звезд должны были пройти по красной дорожке. Конечно, это уже не считалось таким престижным, как раньше, однако уже стало обычаем, которому никто никогда не изменял. По дорожке шли согласно своему звездному статусу. Первыми проходили суперзвезды. Лучиня распределили в 12-ю машину, а вместе с ним должна была пройти по красной дорожке звезда Бай Вэй. Бай Вэй была актрисой, дебютировавшей 5-6 лет назад, и уже успела сняться во многих сериалах. У Лучиня сложилось впечатление о ней как об очень красивой актрисе второго плана в современных сериалах с неплохим актерским мастерством. Она была не слишком популярна, зато была весьма высокомерной и равнодушной. Сев в машину, она кивнула Лучиню и ничего не ответила на его дружественное и вежливое приветствие. Можно сказать, она так поздоровалась своим кивком. А затем, не обращая ни на кого внимания, она уставилась в свой мобильный телефон. Поскольку девушка вела себя равнодушно, Лу Чэнь, естественно, не собирался строить из себя радушного человека. Только по дороге к стадиону атмосфера внутри автомобиля стояла слегка неловкая. К счастью, спорткомплекс располагался совсем близко от отеля, поэтому не пришлось долго ждать. Гостевой автомобиль, где сидел Лу Чэнь, припарковался возле красной дорожки. Одетый в черный костюм работник помог открыть дверь. Лу Чэнь тут же выскочил из машины. Чик, чик, чик. Отовсюду замелькали вспышки камер, в некоторой степени ошеломив Лу Чэня. Здесь было слишком людно. Красивая красная ковровая дорожка, которая вела ко входу спорткомплекса, была примерно 50 метров длиной. По бокам от нее стояли защитные ограждения, за которыми находилась целая тьма людей. Многие держали над головами светящиеся таблички, на которых мерцали имена различных звездных артистов. В этой толпе, естественно, стояло немало журналистов и фотографов. Целый отряд камер был направлен на дорожку. Кровь и впрямь бурлила, когда проходил по красной дорожке. Казалось, будто вся слава принадлежала только тебе одному, ты получал ощущение успеха. Бай Вэй вела себя холодно в автомобиле, но, начав проходить по красной дорожке, будто стала совершенно другим человеком. Все ее лицо расплылось в улыбке. Она то и дело останавливалась, принимая различные позы и хвастаясь своим платьем бренда «Хермес». Сегодня вечером Лучень был прилично одет. Костюм Армани идеально подчеркивал его фигуру. Вдобавок Лучень держался уверенно и непринужденно, поэтому привлек внимание многих камер. Этот костюм еще вчера вечером подобрала ему Луси. Старшая сестра имела хороший вкус. Несмотря на совместное прохождение по красной дорожке, Лучень и Байвей на самом деле шли по отдельности, не касаясь друг друга. Оба человека держались друг от друга на расстоянии 1 метр. Это была безопасная дистанция, которая не вызовет никаких сплетен. Лучень. Когда Лучень прошел больше половины, то внезапно услышал, как кто-то громко выкрикнул его имя. Он невольно обернулся и увидел нескольких фанаток, которые усердно протиснулись к ограждению и, не обращая внимания на ругавшихся охранников, возбужденно кричали: «Лучень, я люблю тебя!» Лучень сперва растерялся, а затем растрогался.